когда он тебя встретит за порогом земной суеты. Что смятенье ему, твое сердце ответит, никогда перед ним будешь ты. Что ты скажешь ему, когда он тебя спросит, спросит, может, лишь взглядом одним. И от взгляда его словно ноги покосит, устоишь ли тогда перед ним? Что ты скажешь ему? Твое сердце ответит, никогда.